неожиданно, как-то резко он отпрянул назад и медленно стал клониться на бок. Изо рта вдруг показалась тонкая пенистая струйка крови. Немецкий снайпер был на этот раз очень точен. Пуля настигла капитана, когда он пытался взглянуть на мир, как оказалось, последний раз. В одно мгновение отнял у отца детей, у школьников учителя. «Почему не я? Почему не я? Почему не я?» спрашивал я тогда, спрашиваю и сейчас. Для меня вся война в одной этой смерти. Так закончил Ефим Борисович повествование о буднях войны, пропитанной страданиями, изорванной в клочья человеческой души. Из представления к награде. Командир орудия 5-й батареи 2-го арт-дивизиона Фродков Ефим Борисович в боях по прорыву обороны врага с 11 по 14 июля 1943 года проявил отвагу и воинское мастерство. При освобождении деревень Сивково, Кривцово, Чагодаево и Городище выкатывал свое орудие на прямую наводку и с открытой огневой позиции, часто ее меняя, уничтожил 3 вражеские пушки, 2 миномета и блиндаж, служивший НП одного из подразделений противника. Достоин награды, медали за отвагу. Примечание. САМО РФ F-1304 ОП-2-Д-5-Л-6. Третья наша встреча, вторая была в школе, куда мы приглашали Ефима Борисовича, состоялась опять в госпитале, только в подмосковном, в Красногорске. Тогда я ехал к Фродкову в электричке не один, а с его однополчанином, также командиром 76-миллиметрового орудия Яном Карловичем Кокаром, кавалеров 5 орденов. Друзья не виделись 40 лет. Шел июнь 1985 года. Накинув на плечи белые халаты, мы шли по длинным коридорам огромного многоэтажного госпиталя Министерства обороны. Фродков лежал после очередного инсульта. Медсестра подвела нас к одноместной палате и тихо ушла. Я пропустил вперед Яна Карловича. Он, приоткрыв дверь, замер, рассматривая маленькую, почти детскую фигурку. И вдруг Ефим Борисович приподнял голову и сказал четко и внятно: «Ян, это ты? Как ты меня нашел? Я 40 лет тебя искал». Едва-едва сдерживая рыдания, ответил сухонький, прихрамывающий на правую ногу артиллерист, застывший на миг в двери и пораженный чутьем человека, к этому времени почти ослепшего и различавшего только день от ночи. Встав с кровати, Фродков стал не обнимать, а ощупывать руками лицо подошедшего друга, приговаривая: «Ян, Ян, как я хотел тебя увидеть! Куда ты пропал? Ну, куда ты пропал? Ведь наши орудия были рядом. У тебя был такой боевой расчет. Одни моряки. Бойцы были, бойцы. А сам как стрелял? Лучше меня, лучше. Не скажи, Ефим, не скажи. Лучше тебя у нас в полку стрелял только Борисевич. Помнишь Хакаса из Красноярского края? Ну как же не помнить? Он тоже был с Тихого. Но только раньше тебя прибыл на фронт. Был сначала в арт-дивизионе 105-й бригады, а затем мы в полку и с тобой познакомились. Ты же в арт-дивизионе 116-й морской начал фашистов стрелять. Садись, Ефим. Мы тут с Егором Егоровичем тебе черешню принесли. Первое, должно быть, в Москве только появилось. Разговор постепенно перешел на воспоминания послевоенной жизни и был прерван по просьбе медсестры. Расставались друзья. Они понимали, что встреча эта после войны первая, она же и последняя. Через год героя Советского Союза Ефима Борисовича Фродкова не стало. Ян Карлович Какар служил комендором на Тихоокеанском флоте. Командир орудия арт-дивизиона 116-й отдельной морской стрелковой бригады, затем 971-го арт-полка. Получил 4 ранения, из них одно тяжелое. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 2 орденами Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени, медалью за боевые заслуги. Из письма Какара 28 июня 1940 года проходил спецнабор в военно-морской флот. Призыву в армию я не подлежал. Только по настоятельной моей просьбе и просьбе моей матери, которая написала заявление в райвоенкомат, я был отправлен на службу в Совгавань, где находился штаб Северной Тихоокеанской флотилии. В августе 1942 года снова по моей настоятельной просьбе был зачислен в команду, которая отправлялась в город Калугу, где формировалась 116-я отдельная морская стрелковая бригада. Основной костяк морской бригады составляли моряки-тихоокеанцы. У нас на рукавах была отличительная нашивка — золотистый якорь. При формировании 971-го артполка попал в 3-ю батарею, где принял под командование 4-е орудие. Там же я познакомился с командиром 1-го орудия сержантом Фродковым. Это был очень воспитанный и внимательный товарищ. Мы быстро с ним сблизились и были неразлучными друзьями почти до последних дней войны. После моего тяжелого ранения мы потерялись. Благодаря вашей деятельности мы встретились с ним после долгих 40 лет разлуки. Первые впечатления после сражений под Городище оставили горький осадок в моем сердце. До сего времени тяжело вспоминать о погибших там товарищах, с которыми мы ехали в эшелонах с Дальнего Востока. Тогда арт-дивизион жертв почти не понес, так как в первом, самом тяжелом бою наша артиллерия не участвовала. Мы не имели права вести огонь прямой наводкой по огневым точкам врага. Лично я и другие мои товарищи были мастерами своего дела. Доказательством тому является моя первая награда — знак «Отличный артиллерист». Его я получил за стрельбу прямой наводкой, поразил 5 снарядами 4 условные огневые точки, а под Городище в первый день наступления наших пехотинцев у нас были связаны руки приказами вышестоящего начальства. А когда наступать было уже почти некому, мы принялись за артподготовку, но результатов никаких не достигли, хотя и незначительно вклинились в оборону врага, захватив плацдарм на том берегу. Мы, артиллеристы, более всего мстили фашистам за наших погибших друзей. Только на счету моего орудийного расчета 9 подбитых танков, в том числе 3 «Тигра», было уничтожено много огневых точек, а также свыше 300 фашистов. А сколько на счету орудий героев Советского Союза Фродкова и Борисевича. Напомню вам, что медаль за боевые заслуги была вручена мне за 2-й бой в Городище. Тогда мы переправились через реку и вместе с пехотинцами били фашистов прямой наводкой.